Их было не так много, но они были очень могущественны. За короткое время они заняли часть острова, площадь которой составляла 120 квадратных километров. Эти темнокожие чужаки были похожи на эльфов, но они были более свирепые, чем они, и лучше воевали. Все близлежащие местные жители временно отступили из-за них. Тем не менее, время от времени случались спорадические драки, потому что аборигены были очень отвратительны к чужакам. Следует упомянуть о географии внешних островов. В связи с большими изменениями, произошедшими в определенную эпоху, внешние острова разбились и сместились, так что они были рассеяны на сотни больших и малых островов. Самым большим из них были джунгли Амазонки, почти в три раза больше Японии. Затем были и другие разбросанные острова, более крупные составляли сотни тысяч квадратных километров, а более мелкие – всего около 10 квадратных километров. Эти острова были относительно рассеяны и плотно заселены. Они были соединены мелководными участками моря и внутренними реками, так что острова казались единым целым. Раньше это был целый остров, но в арктический период произошла катастрофа, которая привела к его нынешней форме. Здесь местные жители атаковали дремучих. Они еще не приспособились к первобытной дикой среде обитания здесь. В их глазах внешние острова были более опасны, чем подчеркнуты. Долгое время они жили в плохих условиях, но в последнее время их условия были лучше, потому что посланники, отправленные сюда, привезли партию важных материалов, чтобы удовлетворить их потребности на время. К сожалению, эти материалы могли поддерживать их максимум 3 месяца. По истечении 3 месяцев они возвращались в тяжелые условия. Темный лезвие Андрей был не в хорошем настроении. Он сидел на стене лагеря и оглядывался вокруг, играя темно-синим клинком. Он был в плохом настроении с тех пор, как получил помощь горлореза и привез партию важных материалов. Естественно, это было не из-за помощи и просьбы Сарана. Как утонувший, он знал, что все поступки должны быть возвращены. Вместо этого он был недоволен возражениями первосвященника. Старуха отказалась от столь важной возможности помочь расе из неприятностей только из-за слов «человеку нельзя доверять и поверхностные существа не заботятся о нас». Красавчик с луком утонул издалека. Темный клинок приказал открыть ворота, затем нахмурился и спросил: «Лазерик, как дела? Местные жители сделали какие-нибудь новые ходы?» Эта толпа была жуликом. Утоны были очень хорошими мошенниками, и только они могли без особых усилий пройти через тропический лес. Молодые утопающие слегка подпрыгнули на стену и сказали: «Движение аборигенов – это хорошо. Они наблюдают только за соседней территорией. До тех пор, пока мы не войдем на их территорию, не должно быть никаких насильственных конфликтов. Однако, я обнаружил, что поблизости, кажется, больше людоедов. Я подозреваю, что под островом должно быть сильное энергетическое поле. Хотя оно не влияет на живых, оно постепенно мутирует растения». Темное лезвие кивнуло головой, затем нахмурилось и спросило: «А как же те муравьи?» Как будто он что-то придумал, лицо молодого утопающего изменилось и сказал низким голосом: «Они переехали на другую сторону острова, но я не знаю, когда они вернутся. У нас не хватает ни материалов, ни огненного клея, чтобы справиться с ними. В следующий раз, когда они придут, мы сможем выбраться только к морю». Темное лезвие вздохнуло и ударило по деревянной стене. Эти чертовы муравьи, это были ужасные существа. За свою жизнь он никогда не думал, что муравьи будут такими опасными существами. Когда их число достигло невероятного числа, эти существа, которые выглядят незаметно, могли принести смерть или даже убить гигантского дракона. Они были армейскими муравьями и были на вершине пищевой цепочки. Когда они впервые столкнулись с этими ужасными муравьями, 37 из их группы были убиты, в том числе 5 высококлассных профессий, талантливый колдунный боец, который собирался войти в царство легенды. Когда муравьи были повсюду, боец, который был близок к легенде, мог выжить только 3 минуты. Если бы они не эвакуировались достаточно быстро и с помощью заклинателя, вся группа была бы съедена этими муравьями. Армейские муравьи – кошмар тропического леса. Большинство из них двигалось по земле, но 1/10 из них имела крылья и могла летать. Этих муравьев было слишком много, чтобы считать. Они охотились на любое существо во время своего переселения. У них были чрезвычайно острые ротовые части, которые могли даже понемногу откусывать драконьи чешуйки. Эти ужасные муравьи были главными хищниками на всем острове. Упавшие даже видели кицалькатля, который всего за 5 минут сожрал в чистоте и не смог улететь. Если бы не их ритмичность, они бы не выжили на острове. Темное лезвие вздохнуло и сказала: «С тех пор, как мы вернулись, мы потеряли 8. Если так будет продолжаться, наша этническая группа будет становиться все меньше и меньше. Мы даже можем полностью исчезнуть с поверхности. Проклятие! Почему мы не можем принять помощь этого человека? Даже если это значит заплатить цену, это лучше, чем видеть, как наши люди умирают один за другим». Соня вокруг него ничего не сказали. Первосвященник руководил группой с момента падения Темной Девы. Несмотря на то, что она была очень упрямой и традиционной, она правила группой долгое время и прошла через многие кризисы. Ее величество глубоко укоренилось в сердцах народа. Мало кто осмеливался усомниться в ее решении. Если бы не тот факт, что группа сталкивалась со все большими трудностями, Темный Клинок не усомнился бы в ее решении. Темное лезвие. Появилась женщина, утонувшая. Она посмотрела на утонувших вокруг стены и сказала: «Первосвященник просил тебя. Она хочет обсудить что-то важное». Мужчины, утонувшие, были в основном бойцами, мошенниками или рейнджерами, в то время как ролики были в основном женскими. Они все еще сохраняли традицию женского превосходства. Темное лезвие не колебалось. Он тут же спрыгнул и пошел к деревянной конструкции посередине. Многие собрались в комнате. Большинство из них были женскими, в то время как некоторые из них были мужскими, как темное лезвие. В передней части стола стояла старая женщина-священник, утонувшая, которая прожила долгое время. Это был первосвященник в группе утонувших. Хотя темная дева упала, священник все еще мог накладывать божественные заклинания. Несмотря на то, что эта способность была сильно ослаблена, она все еще была самым сильным заклинанием в группе. «Танк, танк, танк!» Первосвященник постучал по земле тростью, чтобы сказать остальным утопающим, чтобы они молчали. В течение этого периода времени было много споров между группой, в основном сосредоточены на том, чтобы сотрудничать с человеком, который помог им, является ли человек враждебным или заслуживающим доверия. Даже если они верили в темную деву, они не могли полностью изменить свою природу. «Кашель, кашель!» Старый первосвященник кашлянул и сказал хриплым голосом: «Я только что получил сообщение от Катара. Может, нам стоит передумать что-нибудь?» Первосвященник обладал многими таинственными божественными способностями. Прибыв на остров, она установила связь с местным Катара, несмотря на слабость их отношений. Первосвященник взглянул на других и сказал: «Я только что узнал, что человек, предложивший нам помощь, убил одного из трех пиратских королей на южном побережье Болотного Короля. Его силы не должны быть принижены. Даже морские существа вокруг этого места слышали о его имени. Я думаю, мы должны пересмотреть ситуацию». То, что она сказала, шокировало всех. Группа слышала о трех пиратских королях южного побережья. На лице темного клинка было странное выражение. Он не был ни счастлив, ни грустен. Он чувствовал, что все, что произошло, было немного иронично. Сначала он старался изо всех сил, чтобы убедить других сотрудничать с резаком для горла, но в конце концов, предложение было отвергнуто первосвященником. Теперь, услышав о смерти Болотного Короля, одного из пиратских королей, первосвященник даже предложил пересмотреть. Как иронично. 238 глава 51 «Настройка за рубежом». Порт Тейлон. В довольно отдаленном пабе Саран сидел в углу и ждал. Снаружи были пираты, выступавшие в роли охранников. Рядом с баром было от 3 до 5 хорошо одетых стюардесс. Время от времени они пытались привлечь внимание Сарана. Когда силы хватало, наряду со славой, богатства начинали накапливаться естественным путем, а подчиненные под ним тоже увеличивались. Саран не был таким человеком, который любил заказывать людей вокруг, но его нынешняя идентичность делала подчиненных необходимыми. Владельцем этого паба был Лосетр, пухлый мужчина средних лет. Он выглядел как бизнесмен, и, несомненно, он был бизнесменом. Но за этим он был лишь лидером небольшой группы пиратов. Он заранее отправился в Саурон, чтобы сначала попросить убежища, и теперь этот паб был территорией Сарана. Он не грабил и не отнимал у своих людей никаких активов, потому что это было бы выкапывание его собственной могилы. Тем не менее, он требовал, чтобы все подчинялись его переводу. Небольшое богатство в Порт-Тейлоне было ничтожным. До тех пор, пока он мог добраться до Заморских островов и занять гору золотых и серебряных приисков, его богатство невероятно возрастало. В этом мире были правила. Многие места не требовали своих настоящих имен и любили использовать псевдонимы. Точно так же, как в горловеске Сарана. Немногие знали, что его настоящее имя Саран. Большинство из них просто называли его превосходительство, горновес. Были времена, когда настоящие имена были даже табу. Саран не интересовался официантками с тяжелым гримом. Он сидел в углу и курил довольно дорогой табак из района Халфлинга. Возможно, в последнее время было слишком много убийств. Саран чувствовал, что давление на себя было гораздо сильнее, чем в прошлом. Даже когда он привык к кровавым бойням, он все равно чувствовал себя немного уставшим. Ему нужно было расслабиться и немного притупить сознание. В конце концов, людям было очень тяжело быть слишком напряженными. Даже у самых сильных мужчин были моменты, когда они чувствовали усталость. Саран не был пьяницей, он мог курить только табак. Никто поблизости не осмеливался его побеспокоить. Головорезы снаружи отгоняли тех, кто хотел войти в паб. Под командованием Сарана были тысячи пиратов, но их было всего около 300, которые полностью выполняли его приказы. В конце концов, были те мелкие пираты, которые пришли к нему. Он не мог просто полностью их разбить или сформировать, что легко вызвало бы эффект отскока. Саран просто принял верность этих маленьких пиратов. Проще говоря, Саран был просто якорем для всего южного побережья, и было много других небольших лидеров, которые решили пообещать ему. Он приказал этим маленьким лидерам контролировать своих приспешников. Было слишком трудно контролировать их слишком строго. В конце концов, сами пираты были немного уникальны. Другие пиратские короли были также. Они могли влиять на многих людей, но только их надежные помощники были готовы умереть за них. Время шло. Саран, казалось, ждал кого-то. Он был довольно терпелив и не проявлял никаких признаков тревоги вообще. Примерно через полчаса пришел молодой человек, очевидно, половина эльфов. Он был первым помощником, продвинутым Сараном, и теперь только он командовал пиратским кораблем. Позади него был парень в 30 лет, который выглядел немного воровским, но его взгляд был очень остроумным. Пальцы этого парня время от времени двигались, а его запястья и пальцы были очень подвижны. С одного взгляда Саран мог сказать, что он был бродягой, и в этом он специализировался. Такие люди были умнее. «Ваше превосходительство!» Первый помощник слегка поклонился и сказал, «Это он!» Саран кивнул и посмотрел на вора перед ним. Другой слегка испугался его взгляда. Он быстро склонил голову и сказал, «Это он, ваше превосходительство горловес, как я могу быть вам полезен?» Саран сузил глаза, и появилось ощущение умысла убийства, наряду с формой уникального давления. Это был эффект страхового взгляда. Жалко выглядящий вор казался немного напуганным. На лбу образовался холодный пот, но он укрепился и все еще стоял перед ним. Этот парень все еще считался немного храбрым. Саран слегка кивнул и глубоким голосом сказал, «Как тебя зовут?» Хитроумно выглядящий мужчина с тревогой опустил голову и сказал, «Я Хронос, и они все любят называть меня худышкой обезьяной». Саран слегка нахмурился и сказал, «С сегодняшнего дня вы отвечаете за сбор полезной информации на всех континентах, и я особенно мобилизую для вас людей и ресурсы. Неважно, будет ли это полезная или бесполезная новость, пока на материке ходят серьезные слухи, вы будете присылать их все мне. Люди будут в основном распределены в заливе кораблекрушений, городе богатства и порт Тайлане. Это основные области, соединяющие материк и острова Персидского залива. Отсюда на север и на юг будет поступать много информации. Ваша задача – распространять людей, а затем регулярно доставлять важные сообщения. Не должно быть никаких проблем, верно?» Жалкий парень перед ним не мог не показать сюрприз на лице. Он выглядел взволнованным и роптал. «Я не буду разочаровывать ожидания вашего превосходительства». Даже если бы он был идиотом, он бы понял. Перед ним вынашивал его превосходительство горновес. Возможно, это не очень важная должность, но только по приказу его превосходительства он смог бы управлять довольно большим количеством людей в будущем. От затонувшего корабля до города богатства и до порта Тейлана, его превосходительство намеревался позволить ему создать простую разведывательную сеть. Что касается того, почему его превосходительство заинтересовалось этими слухами, вместо того, чтобы собирать информацию об этих жирных овцах в море. В это время, кого бы это так волновало, жалкий человек знал об этом очень ясно. Дело в том, что он был бы близким доверенным лицом его превосходительства горлореза, если бы на этот раз он выполнял свою работу должным образом. Было известно, что пираты, которые сейчас лелеют, были в основном те, кто следовал за ним в битве до этого, особенно выжившие, которые участвовали в битве при Болотном Короле. Теперь почти все они были, по крайней мере, на уровне мелкого лидера. С точки зрения награды, его превосходительство был очень щедр. Многие из мелких лидеров уже имеют контроль над одним или двумя кораблями. Саран сказал несколько слов первому помощнику рядом с ним, и заставил его вести худую обезьяну в отпуск. Некоторые вещи были просто загадочны. Перед битвой Болотного Короля, Саран был мало, чтобы не заслуживающих доверия людей и даже не говоря уже о каких-либо верных. Но после битвы при Болотном Короле, он смог мобилизовать гораздо больше людей, особенно тех, кто выжил. Эти ребята подумали бы, что они помогли Сарану победить Болотного Короля. Они были надежными руками с установленным кредитом. Следовательно, их степень лояльности повысилась бы автоматически. Многие из их мыслей изменились таким образом. Сначала они боялись Сарана и думали, что его превосходительство было ужасным существованием, не говоря уже об их степени лояльности. В основном их контролировал страх. Но после битвы при Болотном Короле, их мысли изменились. Увы, у меня тоже был некоторый вклад. Я рисковал жизнью ради его превосходительства. Даже если бы его превосходительство был жесток, он не был бы достаточно жесток, чтобы наказать тех, кто поставил свою жизнь на карту ради него. Неужели я сражался за него? Я уверен, что в будущем у меня будет шанс получить повышение, верно? Его превосходительство казалось очень логичным. Так как я рисковал своей жизнью ради его превосходительства, я определенно более доверчив, чем те парни, верно? Все было так просто. Те, кто пережил битву Болотного Короля, автоматически изменили свой менталитет и стали доверенными помощниками Сарана. Тогда степень верности естественным образом взлетела бы сама по себе. Почему это случилось? Может быть, это была сила человеческой природы и сила силы. Как будто вы сделали что-то для лидера, и это очень важно. Вы бы подумали, что у вас есть бонусные кредиты в глазах лидера, и вы начнете думать, что ваш статус был важнее, чем раньше. Их сердца были менее напуганы, более уважительные, и их мысли начали меняться. Тогда они подумают, что это естественно, что их повысит. Эти ребята вскоре передумали и стали доверенными лицами Сарана. Многое было настолько интересным. Иногда лучше было дать подчиненным больше возможностей рисковать своей жизнью. Рискнув своей жизнью, они автоматически чувствуют, что они стали более узнаваемыми. Например, первый помощник, который с самого начала был продвинут Сараном, был потрясен в лучшем случае. Но после битвы с Болотным Королем, его преданность была самой твердой среди остальных, и в его глазах был даже небольшой фанатизм и форма поклонения. Он считал, что внес свой вклад в поражение Болотного Короля, и что он должен быть высшим подчиненным Сарана, даже выше, чем Адили Сабилла, рыжеволосый пират, который первым последовал за Сараном. Я помог его превосходительству победить Болотного Короля. Я доказал свою преданность его превосходительству, поэтому я должен быть выше этой женщины. Даже если она временно была ниже ее, просто дайте мне шанс показать мою силу и доказать мою преданность. Рано или поздно я заменю эту женщину самым доверенным лицом его превосходительства. Такой менталитет был очень распространен среди подчиненных Сарана. Потому что появление нового короля пиратов означало, что будет много вакансий. Король пиратов не был командиром армии из одного человека. Большинство из них контролировало большую часть торговли на территориях среди морей, среди которых должности для продвижения по службе могли составлять не менее 100 человек. Теперь, многие из них были готовы показать свою ценность. Наиболее очевидным из них были пираты, которые выжили. У них была сила. Все они думали, что у них есть квалификация и способности, чтобы бороться за лидерство, и все искали возможности для дальнейшего проявления своих способностей. Вскоре был полдень. Саран убрал свою трубку и стучал пальцами по столу, как будто он все еще ждал, когда кто-то придет. Рядом с ним хозяйка аккуратно принесла ему тарелку изысканной еды. Когда она клала еду, она намеренно показала свое справедливое и глубокое расщепление на груди перед Сараном. Тем не менее, Саран посмотрел на нее только слегка, а затем ущипнул кусочек хлеба и съел его. Власть была лучшим партнером для мужчин. С силой женщины не обязательно стекались, как мотыльки, летящие в пламя. Но с властью многие женщины всегда пытались соблазнить его. И не потому, что у Сарана не было никакого желания, а в том, что он думал, что сейчас неподходящее время. Особенно, чтобы не расслабляться и не наслаждаться сейчас. Примерно через час пришла рыжеволосая пиратка в обтягивающей коже. Она быстро подошла к Сарану и слегка поклонилась, показав пару полных и светлых грудок, и прошептала: «Ваше превосходительство, ваши приказы готовы. Мы приготовили достаточно еды, лекарств, оружия и так далее. В то же время, мы использовали свое влияние, чтобы одолжить несколько грузовых судов у других торговых палат. Представители 6 торговых палат сказали, что до тех пор, пока ваше превосходительство будет заботиться о них в будущем, они готовы бесплатно забрать эти материалы и затем отправить их туда, куда ваше превосходительство хочет их доставить». Саран был пиратским кингом, человеком, который специализировался на грабеже этих торговцев или сборе платы за защиту. Эти торговые палаты были не лишены силы, однако их охрана была практически не способна победить этих свирепых пиратов на море. Охранники торговой палаты должны были получить компенсацию, когда они погибли, и было не так уж много желающих сражаться на кону со своей жизнью. Поэтому большую часть времени они тратили деньги на то, чтобы купить мир. Почти каждый пиратский король имел определенное влияние на торговлю на близлежащих морских территориях, и пиратский король также контролировал весь рынок по продаже краденого в пределах морских территорий. Естественно, что они льстили Сарану не только ради защиты, но и для борьбы с конкурентами, используя силу Сарана, или покупая краденое по низкой цене и перепродавая его. Немногие из этих торговцев, торгующих через моря, были чистыми людьми. Саран потянулся за списком и посмотрел на него. Потом он слегка кивнул и сказал: «Неплохо. Пусть подготовит все припасы. Я скоро ими воспользуюсь. Кстати, а как же те рабы, которые мне были нужны? Как идут приготовления?» Лицо великолепной рыжеволосой самки пирата не могло не показать следов смущения. Она говорила тихо: «В настоящее время собрана лишь малая часть. Некоторое время назад рухнули шахты город богатства, что повысило рыночный спрос на рабов. Поскольку ваше превосходительство нуждается в сильной рабочей силе, мы не можем сейчас собрать достаточно людей. Но только дайте мне минутку, и я обещаю, что закончу задание вашего превосходительства». Рабы, они были важнейшей частью планов Сарана. С тех пор, как он решил расширяться на заморские острова, ему нужна была дешевая рабочая сила. Более того, из-за феодалистической экономики на южном побережье, а также спроса на различные шахты, работорговля в этой области стала более энергичной, чем в других местах. Из-за благородной тирании, шахты, которые они контролировали, были абсолютно не готовы нанимать гражданских лиц на работу. Они изо всех сил старались привлечь на работу порабощенных преступников, что значительно сократило расходы на персонал. В этих шахтах было абсолютно темно и кроваво, не было почти никаких законов, о которых можно было бы говорить. Когда не хватало рабочей силы, не говоря уже о рабах, даже гражданские лица могли быть пойманы на работу до смерти. Нет необходимости говорить, потому что даже в 21 веке шахты были в основном черными. Саран немного нахмурился, когда услышал объяснение. Он посмотрел на Адиль перед собой и заметил, что она выглядела нервной. Поскольку она не принимала участия в битве за победу над Болотным Королем, многие люди стремились бросить вызов ее положению перед Сараном в этот период времени. Они были готовы доказать, что их значение превышает значение женщины перед ним, так что она также немного нервничала. Женщина теперь восстановила силы своего отца, и она была пиратским лидером с именем. Очевидно, она не хотела потерять свою ценность в глазах Сарана. Теперь она была второй после Сарана, и эта женщина не хотела быть сбитой с толку другими. Так что теперь она продолжала думать о том, как улучшить ее расположение в глазах Сарана, и даже использовала некоторые маленькие средства, а также, самым очевидным моментом было то, что в прошлом она едва использовала макияж. Но теперь, каждый раз, когда она видела Сарана, она делала макияж на лице. Смысл был очевиден. Саран нахмурился и поразмыслил, а потом сказал: «Закончи это как можно скорее, максимум через неделю, и у меня будут новые приготовления. Пусть доставит товар на Змеиный остров. Оставьте их группу охранять это место, а затем завербовать людей из прибрежных районов». Он сделал паузу, а затем продолжил: «Используйте название торговой палаты. Нам не нужна боевая мощь, только труд взрослых». Взрослый труд? Адиль не осмелилась слишком много думать об этом. Поэтому она быстро сказала: «Да, я сейчас же все устрою». Перед тем, как рыжеволосый пират ушел, она немного засомневалась и оглянулась на Сарана. Она не знала, о чем думает, но на самом деле немного покраснела. Морской храм. Сирена нога нахмурилась и села в задней части большого зала, глядя на мужчину перед Клэрией, допрашивая: «Так много товара, и все еще готовят рабов, готовится ли он к экспансии за границу?» Мужчина перед ней не ответил, а просто спокойно остался на месте. Сирена нога слегка помахала и сказала: «Вы свободны, продолжайте следить за его передвижениями. Мне все больше и больше интересно, что он собирается делать. Познакомьтесь с заграницей». Вначале немногие хотели этого делать, но коренные жители заморских территорий были очень эксклюзивны. Помимо плохой среды обитания и всевозможных опасных существ, большинство пионеров в конце концов потерпели неудачу, потому что выживать на заморских островах было очень трудно, и перемещение населения было большой проблемой. Были различные болезни, чудовища и враги, даже профессии были побеждены. Простым людям там было еще труднее выжить. Без простых людей, как основы, в принципе, было бы бесполезно даже говорить о расширении за границы, не говоря уже о том, что там остались жадные амазонцы, а также коренные жители с сильным чувством территории. Ей было любопытно, как Саран сможет закрепиться. Внутри комнаты Саран распространил морскую карту и заметил, что территория заморских островов огромна, но было только несколько мест, пригодных для застройки, потому что там было слишком много чудовищ, врагов, опасной среды и многое другое. В общем, требовалось много и значительно увеличивалась сложность застройки. Но у Сарана было преимущество. Он знал, какой район был превращен в портовый город. Эти места были выбраны в результате бесчисленных испытаний, проведенных людьми и их ресурсами ранее. В основном, у них были природные порты, преимущества различных местностей и факторы окружающей среды. Например, был ли сильный враг, есть ли какие-то ресурсы, подходит ли он для выращивания сельскохозяйственных культур и так далее. В прошлом многие исследователи за границей терпели неудачу, но были и успешные люди, которые находили хорошие географические места. Теперь Саран пытался вспомнить лучший кусок земли из своих воспоминаний. 239 глава 52 «Приобретение товаров». В комнате было немного душно. Саран на мгновение посмотрел на морскую карту и встал. Затем он открыл окно и дул холодный ветер. Было нелегко найти подходящее место для расширения. Многие крупные гильдии десятков тысяч людей не справились. У них у всех были одни и те же профессии. Более того, из-за реинкарнации в реку Стикс после трех смертей, в их сердцах больше страха перед смертью, чем у коренных жителей сюжетной линии. Но даже если их было так много, все равно было много неудач. Можно было себе представить, как трудно было расширяться за границей. Ему не только пришлось с этим справляться, но и Саран хотел исследовать за границу, чтобы воспользоваться этой возможностью для роста, чтобы справиться с наступающим кризисом Аватар. Следовательно, географическое положение, которое он хотел, было еще более особенным. Он должен был не только сознательно избегать большого количества коренных жителей, но и избегать влияния амазонского народа, иначе эти две мощные силы не позволили бы ему подняться. Даже если бы он имел идентичность трех пиратских царей, это не обязательно было бы полезно, потому что пираты никогда не могли победить армию на суше. Какое-то время дул холодный ветер, Саран манил и приказывал, а затем хозяйка принесла в бассейн с чистой водой. Он умылся и немного пошевелился. Затем он начал наблюдать морскую карту. В его памяти места, где он успешно сопротивлялся нападениям коренных жителей, были отмечены, чтобы быть установлены как порты городов. Эти места имели врожденные преимущества, одно или два из которых имели минеральные преимущества. Хотя в прошлый раз Саран не занимался долгосрочной деятельностью за границей, его память о местах, где в то время успешно действовали учреждения, все же оставила неизгладимое впечатление. Вот, сюда, и здесь. Саран держал перо и внес некоторые изменения. 7-8 позиций были отмечены на морской карте. Они были в основном на береговой линии, многие из которых были более удаленными. Карта была довольно удивительной. В современном мире не существует спутникового позиционирования, и все морские карты составляются пошагово в ходе исследований, проводимых человеком. Возможно, для Сарана, как одного из новых пиратских королей, эта карта была просто предметом его приказов, но для других, особенно для тех бизнесменов, которые торгуют через моря, Эта карта стоила много денег. На ней был показан не только рельеф островов Персидского залива, но и различные безопасные маршруты. В то же время, на ней также было зафиксировано исследование пиратов в глубоководных районах на протяжении сотен лет, а также распространение опасных существ в близлежащих водах, а также было зафиксировано небольшое количество областей деятельности морских существ с интеллектом. Можно сказать, что для этой морской карты бизнесмены были бы готовы купить ее, даже если бы это было 5000 золотых диралей. Саран не стал бы ее продавать. В эту эпоху информация считалась богатством. Если он хотел доминировать над интересами заморских островов, как он мог позволить другим исследовать их? В настоящее время вся заморская торговля южного побережья ведется с амазонкой. Они имели дело только с группой амазонских женщин, так что их прибыли были только примерно в 3 раза. Но если они торговали с коренными жителями, то прибыль от этой торговли могла достигать 5 или даже более 10 раз. А некоторые простые предметы, скорее всего, можно было обменять на золото у коренных жителей. Черт побери, в дверь немного постучали, и люди снаружи, казалось бы, были очень осторожны. Они знали, что Саран думает о некоторых важных вещах, и немного боялись прерывать его мыслительный процесс. «Входите». Саран опустил перо, повернулся и посмотрел, как все прошло. Острый человек со шрамами на лице вошел в дверь. У него был шрам на лице, шрам на лбу и шрам на подбородке. На первый взгляд, он чувствовал себя яростным человеком, наполненным боевым опытом. Его прозвали «Лицо со шрамом». Он участвовал в битве Сарана, чтобы убить болотного короля, а также был лидером пиратов, продвинулся со спины. Он контролировал большой корабль и 2 меньших корабля и набрал около 70-80 подчиненных. В последнее время Саран расширял масштабы своих пиратов. Он собрал всевозможных гангстеров, каких только мог. В настоящее время под его командованием насчитывается около 1500 пиратов, в том числе около 560, которые находятся под его непосредственным командованием. В современном мире он не смог собрать десятки тысяч человек по прихоти, потому что обычные гражданские лица были бесполезны. Подчиненные, которых завербовал Саран, прошли, по меньшей мере, 5-летнюю подготовку в ополчениях. Самый слабый из этих бойцов мог голыми руками сбить 3 обычных взрослых мужчин. Что касается профессий высокого уровня, то лучше не думать слишком много. 240 глава 53 Парусный спорт за рубежом. Время прошло. Саран нахмурился на морской карте, затем взял перо и нарисовал на нем. Не здесь, не здесь. Здесь чудовища. Аборигены здесь слишком сильны. Осталось только 2 места. 5 или 6 позиций перекрещивались в ряд, а у Сарана оставалось только 2. Несмотря на то, что эти 2 позиции были не самыми лучшими местами, они были бы самыми легкими для развития городов. У Сарана не было под рукой 1000 профессий, которые он мог бы отправлять, то есть рабочая сила, которая у него сейчас была, была даже несравнима с малыми и средними гильдиями в его предыдущей жизни. В конце концов, большинство людей, которые расширялись за границей в то время, были в 3-м классе. Люди Сарана выше 3-го класса все были пиратскими лидерами. Его единственным преимуществом было их высокое боевое мастерство. С помощью Вивианы и его силы они могли сокрушать обычных врагов. Острова, маршруты, природные порты, прибрежные места. Открыться за границей – это не просто найти кусок земли и нарисовать картину мелиорации. Это тупиковый поступок. Ядро развития Сарана зависело от морской торговли. Следовательно, естественный порт был необходим. Местоположение должно было быть прибрежным, чтобы облегчить транспортировку. Потом был маршрут. Маршрут должен был быть относительно безопасным, чтобы избежать опасных зон. Лучше всего иметь поблизости острова с пресной водой для пополнения запасов или какую-либо пересадочную станцию. В целом, чтобы переплыть море, понадобилось 7-8 дней. В конце концов, заморские острова все еще оставались за границей. Поездка туда и обратно заняла бы более 1,5 года. Похоже, мы должны увидеть 2 места. Саран отложил морскую карту и был готов встать, чтобы посмотреть на что-нибудь другое. Но в это время снаружи был наплыв шагов, а потом задыхающаяся горничная подошла и сказала: «Твоя, ваше превосходительство, она проснулась». Саран был ошеломлен, когда услышал это, и проявил некоторое волнение. Ему было наплевать на все остальное. Саран даже не ушел через дверь. Он прямо выпрыгнул из окна, как будто все его тело превратилось в тень. Он бросился в комнату в задней части двора. «Большой брат». Саран просто вошел в комнату, и Вивиан хрустнула к нему. Ее выражение показалось немного уставшим. После того, как ее маленькая фигурка села на кровать, она подняла свои маленькие руки и потерла уголок глаз. «Как будто она едва проснулась», — сказала она. «Как долго я проспала. Мне кажется, что я уже давно сплю. 5 дней». Саран внимательно осмотрел ее, а затем спросил: «Вивиан, как ты себя чувствуешь?» Маленькая девочка подняла руку, чтобы закрыть рот, и пробормотала: «Я опять так долго спал? Хм, я тоже не знаю. Просто я чувствую себя немного уставшей. Я чувствую, что снова сплю». «Все еще спишь?» Саран выглядел ошеломленным на мгновение и мягко сказал: «Тебе снились какие-нибудь сны? Что тебе снилось? Мечты?» Маленькая девочка, кажется, что-то вспомнила. Ее милое маленькое личико показало следы воспоминаний. Она немного укусила палец. Когда Саран нахмурилась и убрала палец со рта, она высунула язык. Маленькая девочка иногда кусала палец. Иногда это было привычкой. Она наклоняла голову и роптала: «Мне приснилось чудовище, которое было похоже на осьминога. Большой брат, этого большого осьминога было так трудно убить. Я разбил его на куски, но не смог избавиться от него полностью. О, в конце концов, не было никакого шанса. Я мог только приготовить и съесть его». «Поесть?» Выражение Сарана было немного ошеломлено, но вскоре он выздоровел. Сон был всего лишь борьбой эволюции божественной воли. Вивиан не ела божественное сознание Дагона, но в процессе слияния и потребления оно проявлялось в съедобном сне. Однако, казалось, что маленькая девочка сильно повзрослела. С точки зрения ее способности интегрировать иностранное божество себя, ее потенциал был действительно вне оценки. Сколько божественности обладал болотный король? По оценке Сарана и данным статистики, божественность болотного короля не должна быть столь высокой, как божественность сына страха. В конце концов, у последнего была настоящая кровная линия сына Божьего. Болотный царь имел лишь маленький божественный дар через ограниченный обряд богохульства демона-повелителя бездны Дагона. Так что если божественные очки сына страха были около 3 хабаллов, то божественные очки болотного царя должны были быть ниже 3 хабаллов, но только потому, что у него была более длинная жизнь, а его сила была выше, чем у сына страха. Тогда божественные очки болотного царя должны были быть около 1-2 баллов, и вероятность того, что это будут 2 балла, была очень высока. Менее чем за неделю Вивиан завершил слияние 2 божественных точек, что было немедленным по сравнению со многими полубогами. Даже если кому-то удалось убить бога в будущем, невозможно было поглотить и интегрировать божественность быстрее, чем она. Божественность была самой трудной частью силы бога, чтобы интегрировать, потому что это было трудно быть лишенным. Но другие божьи силы, такие как осколок божественности, были очень легко интегрировать. В будущем многие новые боги полагались на осколки божественности для восхождения в божественность. Их божественность находилась максимум на уровне меньшей божественности. Осколок божественности – это сила, которую можно легко контролировать. Даже если вы убили святого, возрожденного богом, вы могли достичь некоторых кусочков осколка божественности. Если бы вы контролировали некоторые уникальные способности и даже понимали силу закона Божьего, вы могли бы достичь полного осколка божественности. В памяти Сарана был человек, который когда-то объединил меньшую божественную силу. Так называемая меньшая божественная сила была меньшим осколком божественности. Божественная сила – это только энергия, накопленная во внутренних частях осколка божественности. Огромная часть уровня божественной силы зависела от уровня осколка божественности. Поскольку божественная сила имела ценность, молитвы верующих превращались в божественные точки, которые были такими же, как мана после краха волшебной сети. Закончив то, что она должна была сказать, Вивиан не могла не растягиваться. Маленькая девочка покачала своими маленькими ручками и ножками, а затем нырнула в объятия Сарана. Ее маленькая голова изогнулась в объятиях Сарана, а затем она снова закрыла глаза. Через несколько секунд она снова заснула. Казалось, что после победы над повелителем древней пропасти Дагон, ее божественное сознание переполнилось энергией. Она заснула так быстро. На этот раз Саран чувствовал себя намного спокойнее, потому что Вивиан больше не была в опасности. Она просто слишком устала после духовной битвы. На этот раз она проспала 2 дня. К тому времени, как маленькая девочка оправилась от душевного истощения и пришла в себя, Саран уже все устроил и был готов отправиться на Заморские острова. На этот раз Саран много готовился к поездке на Заморские острова, в том числе запасы продовольствия и медикаментов двух больших кораблей, оружие и инструменты одного большого корабля, а также около 300 рабов. Некоторые из этих рабов прибыли с материка, некоторые – из-за рубежа, а некоторые даже были детьми этих рабов. Несмотря на то, что план Сарана требовал выполнения большого количества рабов, первым шагом к экспансии никогда не было привлечение слишком большого количества рабов. Это было потому, что они должны были потреблять пищу, и им нужно было, чтобы люди управляли ими. Если бы были какие-нибудь болезни или несчастные случаи, когда эти рабы умирали, они умирали бы кучами за кучами, что причинило бы большую потерю Сарану. Это была первая партия рабов. Как ручной труд развития Сарана за рубежом, он не привез бы вторую партию рабов до тех пор, пока зарубежная экспансия не принесла бы плодов. Для этой операции Саран мобилизовал три больших военных корабля, три больших грузовых судна и корабль-призрак. Тем не менее, корабль-призрак следовал за ним, спрятанный под морями. Другие не знали о существовании этого корабля. Саран еще не решил повсеместно распространять информацию о своем владении кораблем-призраком. Только те пираты, которые пережили битву Болотного Короля, время от времени говорили, что видели горлорез, вызывающий корабль-призрак. Такие вещи все равно должны были сохранить свою загадочность. Порт Тейлон. Саран стоял на носу и смотрел вдаль. Затем он приказал флоту выйти. С криками лидеров, шесть больших кораблей отплыли. Рядом с гаванью было много зрителей. Некоторые были любопытны, некоторые были счастливы, некоторые были расслаблены, некоторые даже радовались. Несмотря на то, что Саран собирал флот для выхода в море, многие все равно были неизбежно любопытны. Что касается этих людей, Саран нисколько не волновался, потому что в будущем, сможет ли он подняться во время аватарского кризиса, будет зависеть от того, будет ли эта ставка плодотворной или нет. 241 глава 54 Обучение до предела. Под чистым голубым небом Саран выглядел немного тощим, но полным сил. Он стоял на носу ведущего военного корабля, держа в руках изогнутый меч. Он присел на корточки, как тугая тетива, и, прижав спину к остальным, казалось бы, что-то слушал. У него на спине была Адиль Изабелла, двигающаяся на высокой скорости, талантливая рыжеволосая женщина-пиратка, которая также держала ножи в обеих руках. Она постоянно меняла свое положение вокруг Сарана, как будто искала небольшую ошибку и возможность напасть. Время шло, как будто не было очевидных недостатков. Рыжеволосая самка пирата закричала и прыгнула в сторону Сарана. В то же время она помахала парой ножей, чтобы ударить Сарану в плечо, а другой нож попал ему прямо в горло. Черт побери! Саран сделал свой ход в мгновение ока. Изогнутый меч в его руке превратился в холодный свет, который блокировал атаку Адиль Изабеллы. В то же время, он выкрутил себе заднюю руку и вернулся за отбивной. Другая сторона увернулась с чрезвычайно реактивной скоростью и в то же время протянула руку, чтобы порезать Сарану живот. Действия Сарана выглядели так, как будто они не смогли догнать. Он не только позволил рыжеволосой пиратке поцарапать ему живот, но и прорезал ему одежду и нарисовал шрам. Но он совсем не колебался и почти сразу же после того, как на него напала другая сторона, он закатился и уклонился. В то же время он порезал меч на лодыжке Адиль Изабеллы. Черт побери, непрерывные пари можно было услышать. Саран был оттеснен на три шага назад, и на его плечах были еще несколько шрамов. На другой стороне военного корабля, человек со шрамом на лице наблюдал за сражением на ведущем военном корабле недалеко. Его выражение было немного удивлено и озадачено. Неужели его превосходительство легко отделался от этой женщины? Иначе, с мастерством его превосходительства горлореза, как его превосходительству даже не победить эту женщину с дурным нравом? Не думаю, что эта женщина намного лучше нас, верно? Он был пиратским лидером. Саран выбрал тех, кто был более талантлив, из бассейна выживших счастливчиков, чтобы заботиться о них. И все они стали, по крайней мере, мелким лидером. Нет, половина эльфов стояла на его стороне. Эта половина эльфов также наблюдала за схваткой на ведущем военном корабле и сказала: «Его превосходительство горлорез нелегко справился с Адиль Изабеллой. Как такое возможно?» Человек со шрамом на лице начал допрашивать. «Только потому, что ты думаешь, что я не так хорош, как ты, я ничего не понимаю. В любом случае, Я также принимал участие в битве против болотного короля и сам убил 5 врагов. Сила его превосходительства горлореза, это не то, против чего вообще может бороться рыжая женщина. Если бы ей не было легко, я боюсь, что она была бы опущена в течение 3 ходов. Половина эльфов взглянула, и все равно очень спокойным голосом. Его превосходительство не облегчил ей задачу, только потому, что его превосходительство закрывал глаза на борьбу. Дрался с закрытыми глазами, услышав слова половины эльфы, другие пиратские лидеры поблизости не могли не успокоиться. Потом один за другим начали оглядываться. Расстояние между двумя кораблями все еще было довольно велико. Остальные видели, как Саран сражался только с рыжеволосой женщиной-пираткой, но они не могли видеть, что Саран сражался с закрытыми глазами. Только первый помощник, который был наполовину эльфийским, имел более острое зрение и видел, что Саран не открывал глаза от начала до конца. Он закрыл глаза во время драки. Ожесточенный лысый пират поцарапал крюком голову и сказал невообразимо. Его превосходительство горнорез был уже так силен с закрытыми глазами. Какие боевые навыки он тренирует? Никто не ответил, потому что другие тоже не знали, почему Саран закрыл глаза и боролся против Адилисабеллы. Черт возьми, еще один раунд обмена. Когда серия атак Адилисабеллы закончилась, они оба не могли не дистанцироваться. Рыжеволосая самка пирата заметила, что Саран сделал жест рукой, поэтому она тут же остановила нападение и спокойно встала перед Сараном в ожидании. Они уже 3 проходили подобную боевую подготовку. Мужчина перед ней захотел драться с ней с закрытыми глазами. Сначала она думала, что он шутит, но она знала только, что он был серьезен после этого. В конце концов, у него была возможность закрыть глаза и бороться с ней. Слепая драка. Саран глубоко вздохнул и открыл глаза. Он увидел перед собой рыжеволосую самку пирата и слегка кивнул головой. «На сегодня мы закончим здесь первыми». Сказав это, он поднял полотенце и вытер пот и пятна крови с его тела. Драка была настоящей. На теле Сарана остались шрамы, но раны были не такие серьезные. Он был тем, кто верил в настоящий боевой опыт. Только тренировки в реальных сценариях могли бы принести наибольшую отдачу. Даже раны на теле были незначительными. В конце концов, он также имел сильную регенеративную способность. Флоту нужно было от 5 до 6 дней, чтобы добраться до прибрежных островов. Он не был готов потратить этот период времени впустую. Каждый день он безуспешно обменивался с рыжеволосой самкой пирата, чтобы тренировать другие свои способности. Потому что в этот период Саран получил много информации о своих способностях. Появился ряд данных. Боевой опыт. Вы успешно разблокировали уникальную боевую способность. Вы кое-чему научились в боях. После долгих тренировок, вы освоили новый боевой навык. Вы приобрели часть информации о форме меча. Вращающийся удар. Боевой опыт. После долгих тренировок, ваши боевые навыки выровнялись. Вы приобрели часть информации о двойной защите. Боевой опыт. После боя на море снова и снова, ваши боевые способности на море возросли. Способность балансировать и сопротивляться турбулентности корабля возросла. Вы получили часть информации о морском бою. Боевой опыт. После тренировок снова и снова, вы приобрели уникальный боевой навык. Вы приобрели навык двойное владение. Боевой опыт. После самообучения вы овладели уникальным боевым навыком. Вы приобрели часть информации о навыке бой вслепую. Всего появилось 5 потоков данных. Может быть, это потому, что Саран в последнее время склонялся к лучшей подготовке. Итак, информация об этих навыках появилась сегодня сразу. Среди них самым важным был навык Dual Wielding. Саран уже 2 получал информацию. Чтобы овладеть этим навыком двойного владения, он уже потратил немало усилий. Вслед за информацией форма меча, вращающийся удар, эта тревога появилась потому, что Саран добросовестно наблюдал за схваткой Адилисабеллы и выучил ее, пока она использовала навык вращающегося удара. В соответствии с текущим прогрессом, завершение обучения не должно занять столько времени. После этого был навык Dual Wielding Defense. Это умение уже однажды появилось во время битвы при Болотном Короле. Целью текущей тренировки Сарана было овладеть навыком бой вслепую. А чтобы овладеть этим навыком слепого боя, он уже закрывал глаза во время сражений. Это уже снизило его способность оценивать противника, и он не смог подтвердить свою позицию. У него не было другого выбора, кроме как перейти к более оборонительной форме боя и оценивать их позиции от атак противника. Затем запустите контрнаступление. Неожиданно, в результате, Он в итоге тренировал боевой навык Dual Wielding Defense. До того, как Саран получил информацию для слепого боя, он сначала получил информацию для этого. Я наконец-то освоил двойное владение. Саран посмотрел на свои данные, долго вздохнул и сказал: «Я овладел Dual Wielding, а затем я должен поднять свой профессиональный уровень, чтобы еще больше укрепить свои навыки и способности. Все очки мастерства были очень ценны. Если позволит время, все равно лучше было тренироваться самому и достигать тех базовых навыков, которые были довольно простыми. Тогда используйте очки умений, чтобы их продвигать. Если нет, то было бы жалко тратить эти очки умений на эти базовые навыки. В конце концов, эти навыки можно было бы получить за счет увеличения количества сражений. Возможно, это было бы связано с накопленным боевым опытом или, возможно, накопление Сарана уже достигло определенной степени. В последнее время скорость, с которой он получал информационные оповещения, была выше, чем раньше. Что касается некоторых из этих базовых навыков, то результат был вполне приличным. Ху. Рядом с ним на грузовом корабле случился небольшой переполох. За ним последовали крики моряков и более деструктивные шумы. Саран нахмурился, услышав их. Потом он слегка прыгнул и приземлился на палубу через море прямо. Казалось, здесь что-то не так. Саран мог только пока отказаться от повышения своего профессионального уровня и подойти посмотреть. В конце концов, пока не было никаких драк. Что случилось? Он приземлился на палубу и увидел моряка впереди, а затем сказал в могильном тоне: «Что случилось? Почему так много шума?» Услышав глубокий голос Сарана, моряк на борту корабля так испугался, что немного сжался. Имя горловещика теперь даже смогло остановить детские крики в районах на южном побережье. Когда он увидел Сарана, он немного испугался. По крайней мере, моряк, который был смелее, ответил: «Ваше превосходительство горловец, внизу, там внизу раб, который болен. Мы боимся, что это могло быть заразное заболевание. Мы собирались бросить его в море, но некоторые рабы безумно защищали его, не подпуская нас к себе». Болезнь? Когда Саран услышал это слово, он был поражен. Когда он выходил в море, болезни не были смешными. Иногда даже профессии не могли противостоять им. В случае плавания в море инфекционные болезни были похожи на кошмары, которые в конце концов могли распространиться на людей на всем корабле. Поэтому в таком случае другие люди обычно бросали инфицированного человека в море, особенно если инфицированный был рабом. Чтобы не допустить заражения всех рабов, они могли даже убить зараженных рабов. Медицинские навыки в этом мире ничего не значат. Врачи специализировались, в основном, на ранах от меча. Лечением болезней, отличных от божественных заклинаний, занимались только друиды, которые были чуть более опытны в травяных лекарствах. Здесь наиболее распространенным лечением болезней было стойкое сопротивление. Если бы можно было сопротивляться, можно было бы выжить. Если не сопротивляться, то других вариантов не было. Хотя священники могли вылечить большинство болезней, обычные люди не могли позволить себе платить за свои обильные гонорары. Даже если бы это был добрый духовный священник света, они не помогли бы другим без чего-то взамен. Потому что в мире было слишком много людей, которые страдали, и они просто не могли закончить помогать им всем. Покажи мне. По отношению к этой партии рабов, Саран был еще больше обеспокоен ими. Эти рабы были основной рабочей силой для его экспансии за границу. Если бы весь корабль умер из-за распространения инфекционной болезни, это было бы неприятно. Когда его голос был услышан, моряк сразу же поклонился и опустил голову, а затем повел его вниз. Рабы были заперты в каюте. Как только он вошел в хижину, Саран почувствовал неприятный запах, от которого он слегка хмурился. Затем он увидел большую группу рабов, запертых в клетке. Они толпились в куче. Их спальное место и их экскременты. Все это место было слишком вонючим. Как рабы, их среда обитания, должно быть, была трагичной. Но в такой обстановке неудивительно, что люди заболевали. Ваше превосходительство, начальник, который занимался этим делом, сразу же с уважением склонил голову, когда увидел Сарана, а затем поднял ноги, чтобы пнуть своего подчиненного рядом с ним. Он улыбнулся и сказал: «Беспокоя ваше превосходительство, этот малыш заслуживает смерти, но здесь есть раб, который подхватил болезнь. Я боюсь, что он заразит остальных». Первоначально этот малыш собирался бросить его в море, но другой раб сказал, что его болезнь не будет передаваться. Этот скромный парень защищал его от нас, не давая нам пройти. Наконец, мы могли только преподать им урок. Поскольку ваше превосходительство здесь, этот малыш хотел бы спросить ваше превосходительство, что нам с ними делать. Эти рабы были всеми активами Сарана. Начальник перед ним просто помогал ему перевести их. Он был представителем торговой палаты, который пришел ему льстить. Нет, сильно выглядящий раб-мужчина поднял голову. Он выглядел так, как будто у него была кровная линия какого-то северянина, и умолял на диалекте. «Сэр, мой брат не заразился чумой, он просто немного болен, он никогда больше никого не заразит. Я ухаживал за ним 3 дня до того, как мы сели на лодку. Просто тогда все было не так серьезно, как сейчас. Видишь ли, теперь со мной все в порядке, он больше никого не заразит. Пожалуйста, не бросайте его в море». Бах-бах-бах, мужчина-рабыня, который был похож на северянина, быстро котовал. Кровь вскоре появилась у него на лбу, однако его руки все еще защищали молодого человека рядом с ним. Казалось, он боялся, что они заберут юношу и бросят его в море. На море не было врачей. В лучшем случае, был только один человек, который грубо изучал медицину. Им не хватало средств, чтобы справиться с этими болезнями. Большую часть времени, когда люди в морском путешествии сталкивались с болезнями, они могли только проводить простые процедуры, а затем полагаться на их иммунную систему, чтобы сопротивляться чему-либо. Что касается всего, что было перед ним, Саран не проявлял сочувствия. Он не был человеком, полным сострадания. Он смотрел перед ним на раба-северянина, а затем жестовал людям рядом с ним, чтобы разорвать его. Казалось, что раб немного боялся Сарана, но он все равно держался за молодого человека рядом с ним. Саран немного посмотрел на него и увидел, что молодой человек, которого он держал в руках, похоже, потерял сознание. Лицо молодого раба было очень бледным, и он выглядел лишенным крови, и его дыхание было очень слабым. Его губы были больно красные, и у него, казалось, была высокая температура. На поверхности его кожи был неестественно темно-синий. «Снимите с него одежду». Саран хмурился, как он выглядел, а потом приказал остальное. 2 моряка, стоящие сбоку, на мгновение засомневались. Затем осторожно подошел ближе. Этот раб, казалось, хотел остановить их, но был сбит ногой напрямую. Затем они сняли с тела больного раба одежду. Как только его одежда была снята, они были настолько шокированы, что отступили на несколько шагов. Потому что у раба на спине было 10 пустул размером с ноготь. Некоторые из этих пустул даже сгнили, и даже казалось, что внутри них был темно-желтый гной. На его теле были и другие такие маленькие нарывы, но размеры были не так очевидны, как на спине. Чума манга. Супервайзер в испуге прыгнул, затем споткнулся на 5-6 шагов назад, а потом остановился с зубастым лицом. Он громко закричал: «Быстро бросьте его! Пошлите людей за лаймом! Быстрее посыпайте сюда лайм!»